усилили караул в Новодевичьем, чтобы не было каких пересылок от царевны Софьи. Рамадановский зазывал к себе пировать бояр и больших дворян, вина не жалел. Ставили к дверям мушкетеров, чтобы гости сидели крепко и так пировали по суткам и более. Карлы и шуты ползали под столами, слушая разговоры. Ходил меж пьяными ученый медведь, протягивал в лапах кубок с вином, чтобы гость пил. А кто пить не хотел, медведь, бросив кубок, драл его и, наваливаясь, норовил сосать лицо. Князь-кесарь, тучный, усталый, дремал с полупьяна на троне, чутко слушая, остро видя, но гости и в хмелю не говорили лишнего. Хоть он и знал про многих, что только и ждут, когда под Петром с товарищи земля зашатается. Враг в скорости сам обнаружился открыто. В Москве появилось человек 150 стрельцов, убежавших из войска из-под литовского рубежа. Туда были посланы на подкрепление воеводе князю Михаиле Рамадановскому 4 стрелецких полка, полковников Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермнова. Это были те полки, что по взятии Азова остались на крепостных работах в Азове и Таганроге, а позапрошлой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь сделать, как Стенька Разин. Им хуже Редьки надоела тяжелая служба. Хотелось вернуться в Москву к стрельчихам, к спокойной торговлешке и ремеслам. Вместо отдыха, как простых ратников, погнали их на литовский рубеж, в сырые места, на голодный корм.